Нарушение равновесия стихий все время усиливается. Неспокойна природа. Это сильно отражается на состоянии человеческого организма, вызывая различные расстройства. Конца пока не предвидится, так как в конечном итоге регулятор состояния равновесия планеты – сам человек. Одно неуравновесие действует на другое, планетное – на человеческое и человеческое – на планету. Получается круг безысходности, но это на плане земном. Решение в духе. Только духом можно разбить Гордиев узел явлений. Мир и кооперация между всеми народами Земли, и мир в сознании каждого, то есть равновесие, заставляют стихии войти в берега и огненные энергии пространства служить человеку во благо, то есть на созидание, а не на разрушение. О кооперации человека с природой думают мало. Мощные энергии человеческого организма, взаимодействующие с окружающим миром, отрицаются вовсе. Не будет умиротворения и равновесия в стихиях планеты, пока человек не установит его в океане сознаний всего человечества.